Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Калям. Письменная трость. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 68, аят 1. Нун. Вал-Калями вама ясторун. Всевышний поклялся письменной тростью. Под ней подразумевается все, чем люди записывают свои достижения в самых различных областях знаний, а также свои сочинения и стихи. Воистину, перья и ручки, так же, как и запечатляемые ими на бумаге знания, являются великими знамениями всемогущего Господа, достойными того, чтобы Всевышний поклялся ими. Именно так поступил Аллах, дабы отвергнуть ложные обвинения в безумии и помешательстве, обращенные в адрес пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Сура 68, аят 2. Ма анта би ни'мати раббика би маджнун. Эти обвинения были лживыми, потому что по своей милости Аллах даровал своему посланнику совершенный ум и наделил его мудростью мысли и красноречием. А учение, которое он проповедовал, и по сей день является лучшим из того, что когда-либо изучали и записывали люди. Это и есть подлинное счастье в этом мире, которое досталось посланнику Аллаха. Затем Всевышний поведал о его счастливой доле в последней жизни и сказал. Сура 68, аят 3. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. О Мухаммад, тебе достанется великая и бесконечная награда. Ты заслужил ее своими праведными деяниями, своим превосходным нравом и своим искренним стремлением наставить людей на путь истинный. Вот почему далее Аллах сказал. Сура 68, аят 4. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Аллах действительно одарил своего посланника высокой моралью и нравственностью. Когда мать правоверных Аишу спросили, каким был нрав посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, она сказала, его нравом был Коран. О его благородных качествах Всевышний также сказал, «Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд». Сура 7, аят 199. «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним». Сура 3, аят 159. «К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете». Сура 9, аят 128. Есть еще много других откровений о благонравии пророка Мухаммада, каждая из которых учит людей воспитывать в себе только самые прекрасные черты. Все они в самой совершенной и самой славной форме воплотились в пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Каждая черта его характера была в высшей степени образцовой. Он был мягким и сострадательным человеком. Люди легко находили с ним общий язык, и он всегда охотно принимал их приглашения. Пророк никогда не отказывал в помощи нуждающимся и всеми силами пытался утешить тех, кто искал утешения. Он не позволял себе лишить человека доброй надежды и разочаровать его своим отказом. Когда его сподвижники спрашивали его позволения начать какое-либо дело, то он благословлял их и даже помогал им, если только это не было сопряжено с грехом. Когда же он принимал решение, то не проявлял самовластия, а советовался со своими сподвижниками и обсуждал с ними свои планы. Пророк радушно встречал благодеяния своих сторонников и прощал им их ошибки. Общаясь с собеседником, он был приветлив и не прекращал беседы первым. Он не хмурился и не был грубым при разговоре. Если ему что-то было приятно, то он не скрывал своей радости. Он не придирался к тому, что ненароком слетало с уст его собеседника, и не попрекал его за грубость. Он изо всех сил пытался ответить ему добром и проявить должное терпение. Аллах вознес своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, до недосягаемых высот, но его враги сочли его безумным и одержимым. Поэтому далее Всевышний сказал: Сура 68, аяты 5-6. Безусловно, посланник Аллаха следовал прямым путем и был лучшим из людей как в требовательности к самому себе, так и в отношении к другим людям. А его враги были самыми заблудшими творениями и хуже всех относились к окружающим. Они искушали сердца рабов Аллаха и сбивали их с пути Господа. И достаточно того, что Аллаху хорошо ведомо об этом, ведь только Он будет требовать с людей отчета за их деяния и воздавать им за содеянное. Сура 68, аят 7. Инна раббака хуа а'ламу биман далля ан сабилихи, ва хуа а'ламу бил мухтадин. В этих словах содержится суровая угроза тем, кто сошел с его пути, и обещание о щедрой награде тех, кто идет прямой стезей. Эти слова также свидетельствуют о мудрости Аллаха, который наставляет на прямой путь одних и сбивает с него тех, кто недостоин его. Сура 68, аят 8. «О Мухаммад, не подчиняйся тем, кто отвергает истину, считает тебя лжецом и противится правой вере. Они недостойны того, чтобы им подчинялись и повиновались, потому что они призывают людей уступать своим низменным страстям. Они не желают ничего, кроме лжи и порока, и поэтому всякий, кто покорен им, встает на путь, который принесет ему один только вред. Это относится ко всем, кто отвергает истину и поддается искушению таких людей. Тем не менее, этот аят был ниспослан по поводу язычников, которые потребовали от пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, не изобличать порочность их религии и беспомощность их божеств, а в ответ пообещали не трогать его самого. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: Сура 68, аят 9. Язычники желают, чтобы ты проявил свое согласие хотя бы с частью того, что они делают. Они хотят, чтобы ты одобрил их религию своими словами и поступками или смолчал тогда, когда надлежит говорить и разъяснять истину. Но ты повинуйся Аллаху и проповедуй ислам, потому что триумф ислама неизбежно повлечет за собой крушение всего, что нечестивцы пытаются противопоставить ему, и изобличение всего, что несовместимо с ним». Сура 68, аят из 10 по 15. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Расточителем клятв называют тех, кто часто клянется, и эта черта бывает присуща лжецам. А всякий лжец непременно окажется презренным, подлым, лишенным мудрости, не желающим творить добро. Более того, все желания такого человека направлены на удовлетворение низменных страстей, которыми переполнена его подлая душа. Он является хулителем, потому что непрестанно пытается выявить в людях пороки, разносит сплетни и насмехается над окружающими. Он также является сплетником, потому что доносит одним людям о том, что говорят другие, дабы поссорить их друг с другом и посеять между ними вражду и ненависть. Он скупится на добро и не желает выплачивать из своего имущества предписанные Аллахом милостыню, искупительные пожертвования и закят. Он является преступником, который покушается на жизнь, состояние и честь людей. Он погряз в грехах и не выполняет своих обязанностей перед Аллахом. Он груб, злобен, лишен сострадания и не желает повиноваться истине. Он высокого мнения о себе, хотя в действительности он лишен тех качеств, которые могут принести добро ему или людям. Напротив, нрав его в высшей степени порочен, и ему не видать успеха и благополучия. Его удел – низость и клеймо зла, по которому люди будут узнавать его. Одним словом, Всевышний Аллах запретил повиноваться лжецам, расточающим свои клятвы, имеющим подлый характер и дурной нрав, особенно если они склонны к самолюбованию и высокомерию, и превозносятся над истиной и людьми, презрительно относятся к ним, распространяют слухи, сплетни и хулу, и ослушаются Аллаха. Эти аяты были ниспосланы о некоторых язычниках, одним из которых был Аль-Валид бин Аль-Мугира. Он обладал большим состоянием и имел много сыновей. Однажды, когда ему прочли кораническое откровение, он сказал: «Это лишь древние предания». Из-за своего богатства и большой семьи он преступил закон Аллаха и превознесся над истиной. Он отверг ее тогда, когда она сама открылась ему, и счел ее древними преданиями, в которые можно и верить, и не верить. Несмотря на это, обсуждаемые нами аяты в полной мере относятся ко всем, кто обладает подобными порочными качествами, потому что Коран ниспослан как истинное руководство для всех людей, как для тех, кто жил в первые годы его ниспослания, так и для их потомков. Некоторые коранические аяты ниспосылались по поводу того или иного человека, но заключали в себе всеобщий смысл. Благодаря этому правоверные и по сей день на примере отдельных личностей познают судьбу всех им подобных. Сура 68, аят 16. Санасимуху аляль хуртум. Всевышний ниспослал грозное предостережение своему врагу, который обладает вышеперечисленными качествами. Он пригрозил заклеймить его нос мучительной карой и низвести на него наказание, которое увидят все люди. Этому наказанию надлежало отразиться клеймом на его лице, дабы его страдания были еще более тяжкими. Сура 68, аяты 17-18. Инна балаунахум кама балауна асхабал джаннати ид акусаму лаясримуннаха мусбихин, ва ла ястатнун. Всевышний сообщил, что он искушает тех, кто отрицает истину, тем, что наделяет их мирскими благами. Он дает им отсрочку и продлевает их удовольствие в этом мире, дарует им богатство и детей, позволяет им прожить долгую жизнь. Он удовлетворяет их желания, но это отнюдь не делает им чести. Более того, это может быть искушением, которое затягивает их в омут неверия так, что они даже не замечают этого. Они обольщаются так же, как были обольщены владельцы сада. Когда поспели плоды в их саду и настала пора собирать урожай, они решили, что он уже в их руках и что никто не в силах помешать этому. Поэтому они поклялись, что соберут урожай поутру, но не сказали при этом, если угодно будет Аллаху. Они не ведали о том, что Аллах находится в засаде для неверующих и что его наказание падет на их сад без промедления и опередит их. Сура 68, аяты 19-20. Фатафа алейха таифум мир раббика, ва хум наимун, фа асбахат кас-сарим. Божья кара обрушилась на их сад ночью, когда они спали. Сад был уничтожен и погублен. Он стал подобен мрачной ночи. В нем не осталось ни деревьев, ни плодов. Тем временем владельцы сада даже не подозревали о постигшем их несчастье. Сура 68, аят из 21 по 25. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. С этим намерением они направились в сад, беседуя в полголоса и обсуждая, как же утаить то, что надлежит раздать во имя Аллаха. Они спешили, чтобы закончить сбор урожая до того, как соберутся люди, и решили не раздавать милостыни ни бедным, ни неимущим. Из-за своей жадности и алчности они шептались, опасаясь того, что кто-нибудь может услышать их и оповестить бедняков. Они поставили себя в гнусное положение. Бессердечные и лишенные сострадания, они твердо решили не раздавать предписанной Аллахом милостыни, будучи уверенными в своей силе и в своем могуществе. Сура 68, аяты 26-27. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Когда владельцы сада увидели, что он стал подобен мрачной ночи, они воскликнули от волнения и замешательства. «Очевидно, мы заблудились и по ошибке забрели в чужой сад». Когда же они убедились в том, что не ошиблись, то пришли в себя и сказали: «Да ведь мы лишились нашего сада». Они поняли, что это было Божьим возмездием. Сура 68, аят 28. «Кала аусатухум алам акул лакум лаула тусаббихун». «Не думайте об Аллахе неподобающим образом и не думайте, что вы не зависите от Него. Если бы вы признали то, что ваша воля зависит от воли Аллаха, и сказали: «Если будет угодно Аллаху», то всего этого бы не произошло». Сура 68, аяты 29-30. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Они осознали свою ошибку, но наказание Аллаха уже поразило их сад, и ничто не могло вернуть его. Возможно, их слова восхваления Аллаха и признание ими своей вины принесли им пользу, смягчили тяжесть их прегрешения и были словами раскаяния. В любом случае, они горько пожалели о содеянном и стали попрекать друг друга в совершении грехов. Сура 68, аяты 31-32. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Они раскаялись в том, что вознамерились не выполнять своих обязанностей перед Господом и попереть права Его рабов. Обратились к Аллаху с просьбой даровать им нечто лучшее, чем их прежний сад, и обещали устремить к Нему свои помыслы и упорно трудиться во имя Него оставшуюся жизнь. И если они были верны своим словам, то Аллах возместил им их утрату с лихвой, ведь Аллах отвечает на мольбу тех, кто воззвал к Нему с надеждой и искренним устремлением. А для того, чтобы подчеркнуть важность происшедшего, Всевышний Аллах сказал. Сура 68, аят كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Мирское наказание, которое постигает тех, кто заслужил его своими злодеяниями. За их бесчинство и распутство Аллах лишает их того, что повлекло за собой их грехи и заставило их отдать предпочтение мирской жизни. Он лишает грешников того, в чем они нуждаются больше всего. А наказание в будущем мире намного мучительнее наказания земного. И если бы люди по-настоящему познали истину, то непременно постарались бы избежать всего, что влечет за собой Божью кару и лишает человека награды. Сура 68, аяты 34-35. Инна лильмуттакина инда раббихим джаннатин наим. Афанаджалул муслимина кальмуджримин. Всевышний сообщил о награде, которую он приготовил для тех, кто боялся впасть в неверие и погрязнуть в грехах. Это разнообразные блага и блаженное бытие по соседству с великодушным Господом. Он также сообщил, что его мудрость не допустит того, чтобы богобоязненные праведники, искренне и усердно поклонявшиеся Аллаху, подчинявшиеся его повелениям и стремившиеся снискать его благосклонность, оказались наравне с грешниками, ослушавшимися Аллаха, отвергавшими его знамения, упорно сопротивлявшимися его посланникам и сражавшимися с его возлюбленными рабами. Сура 68, аяты с 36 по 38. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. Всякий, кто решил, что они будут равны, глубоко ошибся. Скверное его суждение и неверное его решение. Нечестивцы, предположившие подобное, не имеют никаких аргументов и доказательств. У них нет писания, в котором бы они прочли это, и в котором бы было записано, что они окажутся в раю и получат все, что пожелают для себя. Сура 68, аяты с 39 по 41. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Аллах не обещал им, что все задуманное ими будет исполняться вплоть до наступления конца света. У них нет даже сотоварищей и помощников, которые могли бы помочь им достичь желаемого. Если же у них есть помощники, то пусть они представят их в подтверждение своей правоты. Конечно же, у нечестивцев нет ни писания, ни завета с Аллахом о том, что их злодеяния спасут их от Аллаха, ни сотоварищей, которые могли бы помочь им. Их притязания тщетны и порочны. Кто из них поручится за притязания, бессмысленность которых очевидна? Воистину, ни одна душа не возьмет на себя такое и не посмеет предположить подобное. Сура 68, аят 42. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. В день воскресения люди станут свидетелями тревог, потрясений и ужасов, которые они даже вообразить не могли при жизни на земле. Творец явится к своим рабам для того, чтобы свершить над ними суд и воздать им за их деяния. Тогда обнажится пречистая голень Аллаха, которая несравнима ни с чем в этом мире. Все создания Господа узрят Его величие и великолепие, описать которое словами просто невозможно, и тогда им велят пасть ниц перед Ним. Правоверные, которые поклонялись Аллаху и совершали земные поклоны по собственной воле в мирской жизни, падут ниц. А грешники и лицемеры захотят поклониться Господу, но не смогут, ибо их спины станут несгибаемы, подобно бычьим рогам. Сура 68, аят 43. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Воздаяние Аллаха всегда соответствует человеческим деяниям. В мирской жизни нечестивцев призывали поклоняться Аллаху и не приобщать к нему сотоварищей, но они сочли это недостойным себя и отказались. А ведь они тогда были в полном здравии, и ничего не заставляло их поступать так. Посему не спрашивай в судный день об их участи и печальном исходе. На них разгневался Аллах. Для них настал час возмездия, и они лишились любой возможности исправить содеянное. Ибо ни раскаяние, ни мольбы о прощении уже не помогут им. Воистину, это напоминание не может не встревожить сердца и не заставить их опасаться грехов и неповиновения Аллаху. Сура 68, аяты 44-45. Фадарни ва ман юкаддибу бихада л-хадис, санастаджриджухум мин хайту ла яъламун, ва умли лахум инна кайди матин. О Мухаммад! Оставь меня наедине с теми, кто считает великий Коран ложью. Не торопись, потому что я сам покараю их за злодеяния. Я дарую им большое богатство и много детей. Они не будут стеснены и будут творить великие дела. Но это будет всего лишь обольщением, ибо они все глубже и глубже будут увязать в омуте, в котором они не найдут для себя ничего, кроме зла. Такова сокрушительная хитрость Аллаха. Велики козни, которые он замышляет против своих врагов, и ужасно приготовленное для них наказание. Сура 68, аят 46. Ам тасалухум аджран, фахум мим маграмим мутқалун. У них нет повода избегать тебя и не веровать, потому что ты учишь их и призываешь их принять религию Аллаха только ради их блага. Ты не возлагаешь на них долговые обязательства и не обременяешь их. Сура 68, аят 47. Ам индахумул гайб фахум яктубун. Неужели им стало известно, что они на прямом пути и что их ожидает награда от Аллаха? Ничего подобного. Они воспротивились истине и погрязли в несправедливости. Тебе же не остается ничего, кроме как стойко переносить причиняемые ими страдания и не переставая призывать их к Аллаху. Сура 68, аят 48. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Терпеливо исполняй повеление своего Господа и стойко переноси тяготы Его предопределения. Не гневайся и не печалься, а лишь покорно повинуйся воле своего Господа. Не повторяй проступков человека в рыбе, то есть пророка Юнуса, сына Матты, который не проявил должного терпения и оказался в чреве огромного кита. Он разгневался на своих соплеменников, сбежал и сел на корабль. Однако судно начало тонуть, и тогда моряки решили бросить жребий и определить, кому же суждено быть выброшенным за борт. Жребий пал на пророка Юнуса. Моряки выбросили его в море, и его проглотил кит. Опечаленный и озабоченный, он молился Аллаху во чреве кита и говорил: «Нет божества, кроме тебя, и свят ты, а я оказался одним из несправедливых». Всевышний внял его мольбе, и рыба выпустила его на волю. Волны выбросили его исхудавшее и больное тело на безлюдный берег, но Аллах взрастил там тыкву. Сура 68, аят 49. Лаула ан تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. Аллах осенил его своей милостью и сделал праведником, достойным всякой похвалы. После этого события святой пророк поднялся до таких высот, до которых он не поднимался никогда прежде. Сура 68, аят 50. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Господь предпочел его другим и избавил от тягот и печалей. Он сделал его одним из тех, чьи деяния, слова и намерения искренни и праведны. Что же касается пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то он терпеливо покорился воле Аллаха и сумел превзойти все остальные творения. Аллах даровал ему благой конец, который предназначен для богобоязненных рабов, а уделом его врагов сделал только зло и несчастье. Сура 68, аят 51. Из-за своей зависти, злобы и ненависти безбожники стремились сглазить пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Это было худшим из злодеяний, которые они смогли замыслить против него, потому что уже потеряли надежду на все остальное. Однако Аллах сохранил своего пророка и даровал ему победу. Что же касается хулы в его адрес, то они наговаривали на него все, что подсказывали им их изъязвленные сердца. Они называли его то безумцем, то поэтом, то колдуном. Сура 68, аят 52. Благодаря этому великому писанию и мудрому напоминанию творения Аллаха познают то, что приносит им пользу в этой и в будущей жизнях. Хвала же за это надлежит одному Аллаху.